Глава 26. Я бороду серебристую мою под золотым забралом спрячу. Уильям Шекспир, Троил и Крисида. Кокрин проснулся на своей постели от рокота мотора Тарина на заднем дворе. Он увидел, что в спальню сквозь тюлевые занавески сочится серый свет, и похмельное сознание решило, что сейчас, вероятно, около 7 утра. Они с Пламтри засиделись, выпивая за полночь, и когда он встал, нетвердо держась на ногах, и объявил, что будет спать на диване, Пламтри велела ему лечь на кровать. «На диване лягу я», — сказала она, тщательно проговаривая слова. «Я вижу его отсюда, и поэтому знаю, что смогу его найти». Помимо всего прочего, они обсуждали бессмертных животных. Коди утверждала, что карп никогда не умирает естественной смертью и способен пережить зиму, вмерзнув в прудовый лед. А Кокрин рассказал ей о жабах, найденных в пустотах сплошного камня и оказавшихся живыми. Когда разговор перешел на вымышленных животных из детских книг и кинофильмов, таких как «Тени толкай» и «Герой инопланетянина», Кокрин уже просто плыл по течению разговора и упоминал в репликах то мышь Рипи Чипа из «Хроник Нарнии», то баа-бабочек из «Зазеркалья». Голос Пламтри несколько раз менялся, и ее отношение к теме резко колебалось от скептицизма до полного принятия, но они с Кокрином находились в комнате лишь вдвоем, и ей не нужно было обращаться к нему по имени, да и ближайшая лампочка горела лишь на кухне, и поэтому нельзя было точно сказать, когда она начинала моргать. Вдобавок разговор был настолько абстрактным и умозрительным, что Кокрин не мог угадать, с кем именно разговаривал в тот или иной момент. Он не заметил никаких очевидных архаизмов, которые указывали на цитирование Шекспира. Впрочем, часть того, что говорила собеседница, он пропускал мимо ушей. Если Тиффани и появлялась за это время, то не давала о себе знать и довольствовалась водкой. Он надел чистую рубашку, натянул джинсы и вышел из спальни. Шум мотора, по-видимому, разбудил и Салливанов. Из-за закрытой двери соседней комнаты доносились приглушенные голоса Кути и Пита. Мавранос сидел за столом и с хмурым видом читал субботнюю «Сан-Франциско Кроникл». Перед ним стояла испускавшая пар чашка кофе, а вдоль противоположного края стола выстроились 14 разнообразных чашек и стаканов. Кокрин подошел босиком к столу и уставился на посуду. В каждой на дне виднелся белый зернистый осадок. «Думаю, тебе, когда выйдешь на улицу, полезно будет купить алкозельцера», — вполголоса сказал Мавранос. «Большую банку. Похоже, что девушки все до одной страдали похмельем, но категорически не хотели пить из чашки, из которой уже пил кто-то другой». Кокрин уставился на чашки и стаканы и в благоговейном ужасе прошептал: «14? Полагаю, по одной на каждую неудачную руку», — ответил Мавранос, пожав плечами. «Все равно, что морскую звезду рубить на части». Он взял обеими руками чашку с кофе и отхлебнул. «Я скорее поражаюсь ее сдержанности. 27 лет прожила, а их всего 14. Будь у меня такая возможность, я бы каждый раз делился». Он также негромко пропел строчку из песни «Благодарного мертвеца». Grateful Dead — американская рок-группа, выступавшая с 1967 по 1995 год. Как предположил Кокрин, «мне нужно чудо каждый день». Кокрин принялся собирать посуду, чтобы отнести ее на кухню, подцепляя каждой рукой по 3 штуки. Когда он вернулся, оставив там первые 6 посудин, Кути молча пронес навстречу ему еще 4. Как только они убрали в кухню все чашки и стаканы, снаружи громко хлопнул капот Тарина. Кокрин сполоснул 2 чашки, наполнил их свежим кофе для себя и Кути и отнес в столовую. И тут на кухню, хлопнув дверью, вбежала Пламтри и пустила воду в раковине. В следующий миг она ворвалась в столовую, держа в руке исходящую паром кружку со знаком Макдональдса и рухнула на стул рядом с Кути. Это была, несомненно, Коди, и на ней была верно подобранная футболка с написанным корявыми черными буквами словом «Воскресенье». «Проснулся», — констатировала она и закурила Мальборо. «В некотором роде», — отозвался Кокрин. «Тарина снова на ходу. Теперь все работает гораздо лучше, чем прежде. Давайте-ка займемся делом», — она взглянула на Кути. «Твои родители уже встали?» «Думаю, что да», — нервозно ответил Кути. «Сейчас уже, наверное, выйдут». «Сид», — сказала Коди, — «если дело обернется плохо, отгони Тарина куда-нибудь туда, откуда его можно будет отбуксировать, ладно? И бумаги оставь на переднем сидении. Ах да, и сумка Дженнис лежит в багажнике, только сначала свистни ей по мылу». «Я не сделаю вам ничего плохого», — пробормотал Кути. «Да я же вовсе не тебя боюсь, малыш. Но все равно спасибо». Тут появились Пит и Анжелика Салливаны. Анжелика села за стол, а Пит прошел в кухню. «Это кресло не годится», — сказала Пламтри, похлопав по подлокотникам. «Мой родитель из улиток, ракушек и зеленых лягушек разнесет его в щепки. Давайте-ка выйдем и возьмем одно из железных садовых кресел». Она сделала еще глоток кофе и встала. «Что?» Анжелика широко раскрыла глаза. «Прямо сейчас, без завтрака?» «Лично я совершенно не голодна», — сказала Пламтри. «И чем скорее мы разберемся со мной, тем скорее престарелая леди в деревянных башмаках сможет приготовить вам какое-нибудь поганое гумбо или что-то еще в этом роде, так ведь?» «Извини», — сказала Анжелика. «В жопу!» — отозвалась Пламтри. «Если, конечно, у нее к тому времени не будет слишком сильно кровь хлестать из носа». 5 минут спустя Маврана с Анжелика, Пит, Кути и Кокрин сидели напряженно на заднем дворе. Все расположились как судьи по одну сторону длинного стола для пикника под навесом патио, между кухней и теплицей, повернувшись к креслу, на котором теперь сидела Пламтри, крепко привязанная клейкой лентой к креслу за запястье, талию и лодыжки. Над перечными деревьями низко нависало серое небо, дул холодный ветерок, но Кокрин знал, что Пламтри бьет дрожь совсем не из-за этого. Мавранос расстегнул джинсовую куртку, и Кокрин видел торчавшую из-под ремня, испещренную насечками, деревянную рукоятку револьвера. Несколько мгновений Пламтри безучастно ждала, расслабившись настолько, что у нее звучно застучали зубы, потом повернула голову назад, насколько смогла, посмотрела на балки навеса патио и прошептала. «Валори, не знаю, чем ты занимаешься на работе, но тебе явно переплачивают». Она глубоко вздохнула. Кокрин сделал то же самое и хрипло позвала. «Мама!» И сразу же опустила голову, посмотрела на пятерых перед ней, и ее плечи заметно напряглись под футболкой. В конце концов ее взгляд остановился на Кокрине. «Мы наконец-то у моря?» — спросила Пламтри резким голосом матери. «Ты наконец-то готов вызвать ее и отправить в Индию?» «Нет», — ответил Кокрин. «Нам позарез нужно узнать кое-что из того, что известно Амару Салвою. Мы собираемся вызвать его и допросить. Сами видите, что он будет связан». «Я вижу автомобиль», — возразила мать Пламтри. «И чую нюхом океан. У тебя что же, кишка тонка убить ее тело? Сам же говорил, что любишь ее». Анжелика, сидевшая между Питом и Мавраносом, наклонилась к Кокрину. «Сид», — прошептала она. — Это ведь даже не призрак ее матери. Это всего лишь внутренний преступник. Зачем с ним? По мнению Коди, перебил, не дослушав Кокрин, это ее мать. Он вновь посмотрел на Пламтри, привязанную к креслу. — Поверьте, — сказал он, — я не дам ему завладеть ею. — Мы не позволим ему завладеть ею, — повторил Мавранос. — О, Иисусе! — проговорил голос Пламтри матери. — Надеюсь, ты, мистер, умнее, чем кажешься. Она вздохнула. — Ну, валяй! И да поможет тебе Бог. «Амар Салвой!» — произнес Кокрин и почувствовал, как напрягся сидевший рядом с ним Кути. Глаза Пламтри не отрывались от лица Кокрина, но их взгляд сделался хитрым и пронырливым, как у крокодила или варана. Руки снова напряглись, но лента не поддалась, хотя мышцы стали заметно крупнее. «Хренушки, детка!» — произнес мужской голос изо рта Пламтри. Нервы Кокрина натянулись в порыве немедленно броситься прочь, зато мышцы вдруг раскисли, как свежий цементный раствор. «Валори!» — чуть слышно позвал Кокрин. Один из зрачков Пламтри тут же сжался до размера булавочной головки. «Два файла на одном экране», — подумал Кокрин. Тщательно, как прыгун с шестом, готовясь к разбегу, промеряет взглядом каждый дюйм дорожки перед собой, Кокрин подобрал слова. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И лишь потом заговорил. «Что мы сделали не так 12 дней назад, когда пытались вернуть Скотта Крейна к жизни? Накося-выкуси». Детское оскорбление совсем не вязалось с глубоким бархатистым голосом. «И выкушу, если не скажешь», — сказал Кути. «Тебя, что-что, а это я смогу». «Колючий, острый, чтоб стоять за правду», — произнес, обращаясь к Кути, новый, невыразительный и ровный голос. «Твою же неправду пожирает червь». Лицо Пламтри исказилось, она глотнула воздуха и продолжила уже мужским голосом. «Черт возьми, это же Генрих VI, часть первая». «Валори, ты подлая сука, предательница. Забыла, что ли, от кого ты узнала все эти строки? Помнишь же бесплодные усилия любви? Мы клятву нарушили, чтоб верность соблюсти тем, кто заставил это сделать вам. Неверность эта, хоть она и зло себя очистив, делается благом. «Валори на нашей стороне», — сказал Кути. «И она заметит, если вы попытаетесь лгать». Взгляд Пламтри переметнулся на Кути, она оскалила зубы. Плечо Кути, касавшееся Кокрина, дернулось, и он пружинисто подался вперед. Воздух внезапно похолодел, и Кокрин подумал, что перечные деревья затрепетали куда сильнее, чем можно было бы ожидать при столь слабом ветерке. И тут же голова Пламтри качнулась назад, как от реального удара. «Эй, пацан, полегче!» — с трудом выдохнул мужской голос. «Если не хочешь смерти всех этих красоток». «Не сомневаюсь, вы понимаете, что этот удар нанес я», — сказал Кути. Его голос звучал спокойно и ровно, хотя Кокрин чувствовал, что того трясет. «Мне случалось до нынешнего дня использовать его в полную силу, и я не верю, что если вас вышибить из этой головы, барышни Пламтри хоть сколько-нибудь пострадают». «Ты совершенно не представляешь себе моих сил, мальчик». Голос Салвоя, казалось, отдавался вибрации в ребрах Кокрина. «То, что было минуту назад, всего лишь ласковый шлепок. Я убил твоего короля и не поморщился. А вот тебе ничего дурного не хочу». Зубы все еще скалились, но губы уже изогнулись в улыбке. «Я, наверное, единственный здесь, кто не хочет, чтобы ты покончил с собой». Анжелика начала что-то говорить, но ее голос заглушил текучий рокот из горла Пламтри. «Здесь ни у кого, кроме тебя, нет раны в боку». Громко и чуть ли не с болью продолжал мужской голос. «Это тебе надлежит всегда пить настоящее погодобитие, если, конечно, этим придуркам удастся вовремя найти хоть одну бутылку. Это тебе, малыш Гавейн, предстоит стать одержимым настоящим богом, перепоручить себя его зверской милости. Ты уверен, что готов к этому, стрелок с рогаткой?» Кокрин услышал, как кто-то справа от него до хруста нажал локтями на столешницу и подумал, что это Анжелика. Взгляд Пламтри перескочил на Анжелику, и бесстрастный голос Валори произнес: «Простите, государыня, мне жалко вас огорчать, но мой рассказ правдив». «Но, по крайней мере, правильно ли мы выбрали тогда место?» — решительно спросил Мавранос. «Рядом с руинами, за яхт-клубом. Мамаша Плезант вроде бы говорила о месте как раз на том берегу». «Место было тем самым», — сказал Амар Салвой. «А вот вино взяли никудышное. И я с величайшим удовольствием могу сообщить, что не знаю, где его...» Пламтри вдруг закашлялась, и бездушный голос Валори произнес: «Клянусь душой, солгали, зло солгали. Жуткий призрак, что дважды перед нами представал, судить, насколько нам глаза солгали, и чтобы мог он с ним заговорить. Совсем такой, как был король покойный. Ученый ты, заговори с ним, друг». И тут же раздался негромкий, угрожающий голос Салвоя. «Ну, Валори, когда мы останемся одни...» «Она имеет в виду те другие руины», — сказал Кути. «Развалины купален возле ресторана, где мы видели призрак Крейна, и Пламтри увидела его во второй раз». Тело Пламтри откинулось на стуле и глубоко вздохнуло. «Не сомневаюсь, что все вы были глубоко растеряны», — сказал, улыбаясь Салвой. «Ваш обожаемый возвышенный король, вероятно, болтал чушь и был похож на грязного бродягу, верно? Или шлялся голышом, как сумасшедший? Вышвырнутый обратно в мир, да еще как! Омерзительно! А вы, сентиментальные такие, наверное, просто убежали от него. Посудите сами, обрадовался ли он своим друзьям». «Я?» — пробормотал Мавранос, побежал за ним. «Ключом должен быть палиндром», — перебил Пит Салливан, выразительно рубанув рукой по воздуху в сторону Мавраноса. «Там, на развалинах, личность Валори прочитала Кокрину один, а ведь мы знаем, что палиндромы годятся только для того, чтобы подманивать призраков». «Палиндром?» — встрепенулся Салвой. «Какой палиндром?» «Чем кормим рог, меч?» — сказал Кути. «И, конечно, сирена тоже была указанием», — рассуждал Мавранос. «Могу поклясться, что в мотеле мы слышали именно ту сирену, которую слышно в купальнях Сатро. Черт возьми, я ведь даже узнал ее». Лицо Пламтри раскраснелось и подергивалось, но Салвой непринужденный даже с насмешкой спросил: «Готов ли кто-нибудь из вас умереть?» Вы знаете, что это обязательно. Чтобы вернуть жизнь, Бог хочет получить другую взамен, даже чтобы погасить старый долг чести», — добавил он, опалив взглядом Кокрина. «Он не может нарушить свою собственную формулу. И кровь нужно пролить, свежую кровь, расколотая кость, порванная плоть, прежде чем он сочтет все удовлетворительным. Спроси у Валории, светоча моих очей, если подозреваешь, что здесь я вру». Голова Пламтри запрокинулась, и голос Валури сказал: «Отец, смотри, вот кровь его, да-да». Ее голова опустилась, и яростный взгляд Салвоя пробежался по сидящим. «И какое же тело намерен теперь присвоить ваш король? Какого-нибудь бездомного бродяги? Это ведь еще одна смерть, помимо той, о которой можно торговаться с Богом». Он закатился резким веселым хохотом, а потом глаза Пламтри зажмурились. «Я таю благодарение Ра. Подумай над моими словами, Кутхуми, и все остальные, кому это не безразлично». Пламтри уронила голову так, что подбородок уткнулся ей в грудь и несколько секунд лишь громко пыхтела. Потом вскинула голову в явном недоумении, но как только ее взгляд упал на Кокрина, она тут же отвела его в сторону. «Ах, это костыль», — сказала она, — «я не могу тут оставаться». Она напрягла руки и ноги и повторила голосом, уже полным паники: «Я не могу здесь оставаться! Арки, что происходит?» Она облизала губы. «Здесь только что побывал мой отец». «Могу я поговорить с Коди?» — спросил Кокрин, поднимаясь на ноги. Он только сейчас заметил, что вспотел настолько, что рубашка прилипла к спине. «Пожалуйста, никаких больше разговоров ни с кем!» — поспешно воскликнула Пламтри, и ее пальцы стиснулись в кулаки. «Арки, выпусти меня отсюда!» Мавранос тоже поднялся с места и, обойдя вокруг стола, подошел к креслу, на ходу открыв одной рукой выкидной нож. «Расслабься, Дженнис», — грубовато бросил он, — «а то задену. Сейчас». Он присел на корточки и разрезал клейкую ленту, удерживавшую запястья и лодыжки, затем выпрямился, зашел сзади и вспорол толстую полосу, обхватывавшую ее талию. «Извините за такое обращение», — сказал он, помогая Пламтри подняться на ноги. «Даже пытку. Мы сможем объяснить тебе, что случилось, как только пожелаешь». «Я всего лишь хочу уйти в дом», — поспешно проговорила она, — «подальше от него». Кокрин смотрел, как она дрожащими руками отдирает от себя лоскуты клейкой ленты, и думал, кто же этот он, которого она имела в виду. Она, прихрамывая, просто шла мимо него к двери кухни, опираясь одной рукой на плечо Мавраноса, а потом посмотрела на свои наручные часы и, подняв локоть и наклонив голову, поднесла их к уху. Но это же были, естественно, дешевые черные кварцевые кассио с жидкокристаллическим экраном. А жест Пламтри напомнил Кокрину черно-белую телевизионную рекламу «Таймекс», но в голове зазвучала старая песенка рекламы шампуня «Если девчонка любит халу». «Когда же, — спросил себя Кокрин, — я в последний раз видел хоть кого-нибудь, у кого часы тикали?» «Ой, Иисусе, она же до сих пор...» с разделенным экраном, но ее разные глаза следили за ним, уловили тот миг, когда он осознал действительное положение вещей, и стоило ему приоткрыть рот, как она выхватила револьвер из-за ремня Мавраноса и, метнувшись в сторону, ударила Кокрина в живот стволом и рукоятью, как кастетом. Потом Пламтри танцующим движением отступила от Кокрина, неожиданно тяжело шлепнулась на бетонный пол и вскинула обе руки к лицу, закрыв левые глаза, а в правой держа револьвер, направленный стволом вверх в навес. И нажала на спуск. Грохот оглушил Кокрина, а Пламтри отдача толкнула назад, и она стукнулась затылком об оштукатуренную стену. Но уже в следующее мгновение ствол револьвера лег горизонтально и нацелился Мавраносу в грудь. Мавранос отступил на шаг и развел раскрытые ладони в стороны. «Мама!» — с трудом проговорил Кокрин, у которого от удара замер дух. «Мама! Дженнис!» Из новой дыры в навесе все еще сыпались щепки и мелкие обрывки рубероида. Анжелика сообразила, что происходит, и тоже крикнула: «Мама, Дженнис, мать!» Но тут же удрученно смолкла, осознав, что Пламтри ничего не слышит. Мавранос медленно отступил за стол, и дуло револьвера переместилось в направлении Анжелики. Кокрину, в глазах которого стояли слезы, померещилось, будто от движения оружия в воздухе остается зыбкий след. «Кутхуми!» — неестественно громко произнес Салвой. «Возьми моток скотча и подойди сюда, или я проделаю большую дыру в твоей мамашке. Ты, костыль, медленно сунь руку в карман брюк и брось мне ключи от машины». Говоря все это, Пламтри не смотрела в лицо Кути. Кокрин с таким ощущением, будто каждое движение разрывает его собственные кишки, медленно подтягивая под себя ноги, переполз по бетону к Пламтри. Он даже сумел с величайшим усилием встать на колени, ухватившись рукой за ногу Пламтри, обтянутую джинсами. Легкие слабо трепыхались в груди, он никак не мог втянуть воздух через перехваченное горло, и поле зрения у него сузилось до узкой полосы. Пламтри сидела, прислонившись спиной к стене дома, и отступать ей было некуда. Расфокусированный взгляд Кокрина не без усилия переместился от кольца дульного среза к ее глазам. Оба глаза были широко раскрыты, и оба смотрели на него, и тот, что с крошечным зрачком, и тот, что с расширенным, а на самом краю поля зрения он смутно различал рифленую рукоять револьвера. «Теперь прощай», — прошипела Валори, а тело Пламтри, привалившееся к стене, сотрясалось от происходившей внутри него схватки. «Троилу вслед один мой глаз глядит, другим же глазом страсть руководит». А потом голос Салвоя прорычал: «Нет». Указательный палец вернулся на спусковой крючок и побелел от напряжения. Неожиданно в узком поле зрения Кокрина появилась смуглая рука подростка, пальцы сомкнулись на дуле, и голос Кути сверху произнес: «Вы ведь хотите, чтобы эта рука в один прекрасный день стала вашей, верно? Неужели вы решитесь искалечить ее?» Пламтри не могла разобрать, что говорил Кути, но подняла глаза. И он, судя по всему, поймал ее взгляд, потому что она внезапно дернулась, попыталась отползти вдоль стены и уперлась боком в торчащий водопроводный кран, а Кути, нагнувшись, изо всех сил пытался вывернуть револьвер из руки Пламтри. Та перевалилась через неожиданную преграду и тяжело упала на бетонный пол, но тут Кокрин вытянулся, насколько мог, навалился ей на спину и тоже вцепился в револьвер, и, увидев, что курок дернулся, подсунул под него большой палец. Кути все же смог завладеть оружием, выдрав при этом клочок кожи в основании пальца Кокрина, а тот наконец-то смог начать дышать, хрипло, поверхностно, хватая ртом воздух. Подскочил громко топоча Мавранос, упал на колени возле Пламтри, рванул полоску скотча так, что лента громко заскрипела, отклеиваясь от рулона, обмотал ее запястье и прихватил тем же куском другую руку. Пламтри лежала ничком, ее спина поднималась и опускалась в такт частому дыханию, но через несколько секунд она повернула голову и взглядом прищуренных глаз нашла Кокрина. «Ну и что?» — выдохнула она, растянув в деланной улыбке окровавленные губы. «У нас получилось?» Кровь текла у нее из носа, но Кокрин не мог понять, было ли это вызвано психическим потрясением от визита Салвоя или падением на бетонный пол. «Ты меня слышишь?» — с трудом прохрипел он. У него сжалось сердце, когда она прикрыла глаза, и он увидел, что веки иссечены морщинами. «Да, Сид, слышу, заткнись». Она хватала ртом воздух и пыталась отлепить окровавленную верхнюю губу от зубов. «Боже, Сид, как больно! Я с крыши упала, что ли? Что тут стряслось, блин?» «Освободи ее, Арки!» Выдавил не отошедший от ужаса Кокрин и, упершись руками в бетонный пол, осторожно сполз с ее ног. «Она по-прежнему может оставаться раздвоенной», — прозвучал из-за его спины голос Анжелики. «Нет, это Коди». Кокрин протянул трясущуюся окровавленную руку и ласково прикоснулся к плечу Пламтри. «Коди, можно доверять». Но Мавранос начал разрезать ленту, не дожидаясь этих слов.